Несколько дней мы искали, ребят, но в высокой траве на сухой почве следов не разобрать. А тут еще львов такое количество, что вообще трудно было бы выделить отпечатки лап нашей тройки. В одном месте антилопа импала пристально смотрела на куст, за которым притаились три львенка. Но это были не наши. Вдруг мы заметили, что львица подкрадывается к антилопе. Ее спасло только наше вмешательство. Здесь было множество птиц, кружащие в воздухе грифы часто наводили нас на падаль. Впрочем, мы предпочитали любоваться стаями зелено-оранжевых попугайчиков. В жизни нам не встречалось столько львов. Не успели мы пройти мимо прайда из пяти львов, которые сидели на скале, как увидели еще семерых на бугорке. Они внимательно посмотрели на нас, но даже не пошевельнулись, хотя мы прошли в 4 метрах от них. Дальше нам попался еще один прайд. Львица, два малыша, два подростка и два великолепных самца. В стороне на пригорке два темногривых льва подкрадывались к топи, но разморенные жарой львы двигались вяло, и антилопа спаслась бегством. Мы удивлялись, то и дело встречая здесь по два, по три взрослых льва в одной компании. Потом нам сказали, что в Серенгети самцы всегда по много лет ходят вместе. Да, совсем другие повадки, чем в северной провинции Кении. Мы спустились к маленькому озеру полюбоваться фламинго, которые выстроились вдоль берега. На мелководье добывал себе пропитание аист, ябиру, а поблизости спал варан, на редкость крупный, больше метра в длину. Откуда-то появился шакал и стал подбираться к варану. Говорят, будто шакалы поедают гадюк, а у озера Рудольф львы убивают крокодилов. Но ни я, ни Джордж еще не видели, чтобы хищник убил и съел рептилии. Казалось, варан не замечает опасности, но только шакал подобрался поближе, как рептилии угрожающе взмахнула хвостом. Охотник подпрыгнул высоко в воздух и отпрянул. Варан снова уснул, однако шакал не думал сдаваться, он напал еще раз, теперь уже спереди. Громкое шипение заставило его убежать в траву. Здесь на его пути вдруг стала львица с двумя львятами, и он чуть не упал от испуга. Львица спустилась к воде и стала пить. Варан, оказавшийся совсем рядом, быстро юркнул в сторону. Только аист, как ни в чем не бывало, прилежно стучал клювом. Его не занимали ни львы, ни шакалы, ни вараны. Львята не показывались уже 6 дней. Мы стали тревожиться. Ведь им надо было осваиваться постепенно, они неожиданно исчезли. Что-то здесь не так. Может быть, львята, как обычные кошки, привязываются к дому, и теперь они отправились к лагерю Эльсы? По прямой это около 650 километров, по дороге почти 1000. Нет, по дороге они вряд ли пойдут. Но мы решили все-таки проверить и проехали на машине километров 50 до горы, где первый раз встречались с инспектором. Львят мы там не нашли, зато видели огромные стада мигрирующих животных. На 5 километров протянулась колонна газелей Томпсона. Идут будто притянутые магнитом. Здесь легко охотиться, но все же маловероятно, чтобы львята пошли сюда. Они привыкли к бушу, а тут негде укрыться. На всякий случай мы внимательно проверили все камни и кусты на склонах и только потом возвратились в лагерь. На следующее утро мы разложили на столе карту и соединили прямой чертой Серенгети и лагерь Эльсы. За пределами национального парка черта вступала в область Масаи, а люди этого племени знамениты истребители львов. Прежде обычай требовал, чтобы каждый молодой воин подтвердил свое право называться мужчиной, убив копьем льва. Грива становилась головным убором, который носили в особых случаях как знак отваги. Теперь запрещено охотиться на львов с копьем, но запрет нарушают. И мы опасались, что в этом районе нам вряд ли что-нибудь скажут о наших ребятах. Правда, туда можно послать Македы, он хотя и туркан, но умеет объясняться с Масаи. Пусть погостит там, может, невзначай в каком-нибудь разговоре, и услышит про львят. И если они нападают на скот, он попробует спасти их от казни. Мы поехали к границе заповедника, а по пути остановились в Сиранере и зашли к директору. Он сказал, что огорчен нашими осложнениями и напомнил, что в конце месяца мы должны покинуть Серенгети независимо от обстоятельств. Оставалось 10 дней.